— А куда мы спускаемся? — поинтересовалась Надежда, приостановившись, чтобы перевести дыхание. При этом она озабоченно принюхалась. — Так в эту, в самую канализацию, — сообщил бомж жизнерадостным тоном. — То-то я чувствую запашок специфический. — Самый что ни на есть натуральный. Коли обвыкнешься, так оно даже и ничего. Я вот, например, обвыкся, так и вовсе не замечаю. А вот когда химией какой несет, горелой резиной, к примеру, или, извиняюсь, духами, вот это я плохо переношу. — Надо ж, какой трепетный, — хмыкнула Надежда, — тонкое ранимое создание. — Это точно, — согласился бомж. — Создание у меня сильно ранимое. Меня в 96-м году Вальк-хмырь горлышком от бутылки поранил, так что с тех пор мое создание как есть ранимое. Главное дело, я ж сам эту бутылку купил. Вино марки Лизабелла. Его угостил, а он меня тоже бутылкой поранил. Отечественная медицина героически боролась за мою жизнь в лице доктора Левинсона из больницы номер 25 и вырвала меня из рук этой, как ее, смерти. Хотя доктор Левинсон и сомневался, но мой организм оказался на редкость крепким. Как у бывшего передовика, а насчет того, что тебе тут фуняет, так ты не беспокойся. Когда малость обвыкнешься, перестанешь замечать. — Да я как-то и не собираюсь обвыкаться, — отозвалась Надежда. — Нам тут делать нечего. Нам бы вот с девушкой теперь наружу выбраться, где-нибудь в безопасном месте. — Насчет безопасного места — это я тебе навряд ли помогу. Самое безопасное место как раз тут и имеется, под землей. А там в городе-то... Там только держись, там народ такой, так и норовят убить или поранить. Как, к примеру, Валька Хмырь в 96-м году, а то и вовсе ограбить. А ты, к примеру, могла бы у меня остаться. Ты, как я погляжу, женщина самостоятельная, из себя видная. А я тоже не всякий разный. У меня здесь жилплощадь. Почитай, неограниченная — это раз. Тепло — круглый год — это во-вторых. А с третьей стороны — постоянный, стабильный заработок в лице бутылок и прочего вторсырья. — А что ж ты тогда на похмелу прохожих клянчишь? — перебила его Надежда. — Так что ж не клянчить, когда дают? Бомж развел руками. — Это ж у меня... Этот, бизнес такой. У меня бизнес психологический. И коль вижу я, что человек с понятиями, так попрошу. А коль видать, что жлоб, то и не обращаюсь. Хотя тоже ошибки бывают. Вот обратился давеч к той девушке симпатичной, а она меня послала, хотя я и передовик производства. Так какой же будет твой... положительный ответ на мое предложение? Да, — протянула Надежда, — честно сказать, вы меня огорошили. Несколько неожиданное предложение. А можно мне его обдумать? Вопрос серьезный, вы сами понимаете. Ну что ж, думай. Милостиво согласился бомж. Только ты того. Ты не слишком с этим затягивай. У меня, понимаешь, тоже свои планы имеются. Ну, надо же! Надежда повернулась ко мне, улыбаясь. Можешь представить? Это уже второе предложение руки и сердца за последнюю неделю. За таким увлекательным разговором мы прошли не меньше километра по темному и грязному тоннелю. Бомж, как видно, знал его, как свои пять пальцев, и вел нас к какой-то вполне определенной цели. Наконец он замедлил шаги и проговорил: «Вот она, квартирка моя отдельная. На данный момент трехкомнатная, но в случае увеличения семьи вполне можно расширить. Все, как говорится, в наших силах. Он чиркнул спичкой и зажег висящую на стене тоннеля керосиновую лампу. При ее неровном чадящем свете мы увидели три составленные рядком огромные картонные коробки, по-видимому, из-под телевизоров. — Вот это спальня! — горделиво указал бомж на одну из коробок, дно которой было застелено обрезками поролона, поверх которых валялось сложенное вдвое ватное одеяло. — А вот это столовая! — продолжил хозяин квартиры экскурсию, показав на вторую коробку, где валялось несколько упаковок вермишели быстрого приготовления, называемых в народе бомж-пакетами, и еще какие-то подозрительные продукты питания. — А вот это мой кабинет! Он с гордостью продемонстрировал третью коробку, в которой валялась груда потрепанных глянцевых журналов и стопка рекламных листовок. Бывает, долгими зимними вечерами сижу в своем кабинете, журнальчики почитываю, — сообщил он мечтательно. — А листовки рекламные зачем? — поинтересовалась Надежда Николаевна. — Тоже почитываете? — А у них ведь вторая сторона чистая, — ответил бомж, хитро ухмыляясь. — Я на той чистой стороне иногда что-нибудь записываю, чтоб, к примеру, не забыть. — Да вы не как писатель, — изумилась Надежда. — Ну, это нет, — засмущался бомж. Один у нас был писатель, Серега Кривой. Он очень любил на заборах всякое писать. Причем не просто так, как обыкновенные люди пишут, а все с выдумкой. Через что и пострадал. Думал, на общественном заборе пишет, а оказалось на частном ограждении одного крутого кореша. Ну, после чего ему... Последний глаз и выбили. На этом его писательство и закончилось. Так что я этим делом не балуюсь. Писатель — профессия опасная, не для меня. А я больше рецепты записываю. Ну, к примеру, у меня тут записано 74 рецепта очистки политуры. Хочешь, поделюсь? И он зашуршал листовками. Нет, спасибо. Отшатнулась Надежда Николаевна. «Телефоны, опять же», — продолжал гостеприимный хозяин. «К примеру, тебе сейчас свой сотовый запишу? А то, ну как же ты, надумаешь ко мне переехать, а позвонить ты не сможешь». «Что, у вас и мобильный телефон имеется?» — удивилась Надежда. «Однако до чего дошел научно-технический прогресс? Телефонизированы абсолютно все слои населения». «А ты как думала?» — с гордостью сообщил бомж. «Ежели по городу внимательно ходить, все у тебя будет. Только знай, под ноги смотри, да своевременно нагибайся». «Не поняла», — удивилась Надежда. «А при чем здесь телефон?» «Да ты меня слушай, не перебивай. Люди ведь до чего невнимательны, все теряют». Особенно если по пьяному делу. Сумки, портфели, документы разные. Ну, документы, они, положим, никому не нужны. Еще и неприятностей с ними огребешь. А портфель хороший, он ведь денег немалых стоит. Из одежды бывает, или из обуви там. Да ежели б я хотел, был бы одет, как этот телеведущий. Только мне при моей работе это ни к чему. Люди меня не поймут. Чего только не найдешь. Даже случается кольцо обручальное. Человек обронит, но это, видать, сильно жена достала. А уж телефоны мобильные, так раз в месяц непременно найдешь. Так что как раз на месяц его и хватает. Платить не приходится. Ну, пользоваться-то... Меня добрые люди научили, невелика наука, где какую кнопку нажать. Некоторые свой номер в телефон забивают, а ежели не забит, я-то все равно звонить по нему могу. Только что друзья-знакомые мне не позвонят, а сейчас вот номер в нем забитый, так что я тебе его для памяти и запишу. Бомж достал из-под стопки рекламных листовок очень приличный сотовый телефон, пощелкал кнопками и записал на одной из листовок семизначный номер. «Вот, возьми. Надумаешь — позвони. Только ты быстрее думай, не затягивай». С этими словами он сунул в руку Надежде листовку с номером. «Это хорошо», — проговорила Надежда, переглянувшись со мной. «А только вы обещали нас наружу вывести». «Так в чем проблемы?» Бомж сделал несколько шагов в сторону и показал убегающую к потолку тоннеля узкую железную лесенку. «Вот он, путь наверх. У меня ведь квартира в престижном районе, можно сказать, возле станции метро. Мне сколько раз обмен предлагали. Жора-дантист за мою трехкомнатную, пятикомнатную квартиру предлагал, но в спальном районе». «Хорошо», — прервала Надежда его бесконечный монолог. «Спасибо вам за помощь и желаем творческих успехов». С этими словами она полезла наверх по гремящей железной лестнице. Я двинулась следом. — «Ты только мой телефон не потеряй! — крикнул снизу бомж. — И думай быстрее насчет моего предложения. Такие мужчины самостоятельные на улице не валяются». Через 5 минут мы отодвинули люк и выбрались на поверхность земли. Солнечный свет показался нам ослепительным. Мы находились посреди газона. В нескольких шагах от нас две молодые мамаши болтали, ритмично раскачивая коляски. Увидев нас, они испуганно замолчали, вскочили и понеслись в неизвестном направлении. «Представляю, как мы выглядим», — грустно проговорила Надежда. «Если муж увидит меня, прежде чем я приму душ и переоденусь, не избежать серьезного разговора. Так что разбегаемся по домам и приводим себя в порядок».